С обеда у Кристиана прошли уже сутки, а я все киплю, вспоминая высокомерие этого гурманствующего сноба. По делам ему. Первый начал. И вообще, мне надо кухней заниматься. Характер всего помещения за последние 100 лет изменился кардинально. Когда этот дом строился, еще держали кухарок. И кухня, плюс к своим основным функциям, была местом проживания кухарки, а зачастую и горничной, поэтому кухню никто не обустраивал. Фамильное серебро вместе с фарфором и хрусталем хранилось в столовой. Позже, между войнами, возникло сословие домохозяек. Это когда в связи с появлением электроплит, а потом и холодильников, быт упростился настолько, что на кухне мог управляться даже любитель. Тогда же пошла привычка перекусывать здесь, а потом и завтракать по будням. В послевоенное время быт продолжал упрощаться. Кухня оснащалась все новыми приборами и неуклонно превращалась в общую комнату. И даже денежная аристократия взяла за правило в основном есть на кухне. Столовая, в значении трапезная, отошла в область преданий, но взамен она присвоила себе множество новых функций. Идеалом почиталась кухня светлая, практичная, без ухищрений и нетребовательная в уходе. В 60-70-х грянуло женское равноправие, в результате чего кухня лишилась единовластного хозяина, а также вразумительной концепции. В новостройках кухоньки скукожились почти до нуля, в то время как громадные кухни в старых домах стали служить чем ни попадя. В конце концов, эта невнятица структурировалась, превратив кухню в подобие общей комнаты, где пищу по-прежнему готовили, хотя часто только на себя одного. Кухню заполонили неуместные предметы, афорты, картинки, поделки хозяев и милые сентиментальные пустячки. Следом сюда перекочевали телевизоры. Кухня 90-х решительно на это не похожа. Она подчинена приготовлению пищи как доминирующему виду деятельности, но, и это не менее важно, является вещью статусной. Модная кухня такова, что ее можно выставлять на всеобщее обозрение. У людей, преуспевающих в жизни, с ростом благосостояния возрождается интерес к пище и искусству ее готовить, что неотвратимо сказывается в дизайне кухонь, все более изысканным. Отсюда ренессанс столовых. Не всегда ловко колдовать над сложными яствами на глазах у гостей. Стоит упоминания и появления на этом подиуме мужчин. Они склонны решать кухню в своем ключе. К примеру, сегодня актуальна тема профессиональной кухни с большими рабочими поверхностями из алюминия или стали. Так что из неказистого, ломающего общий стиль квартиры помещения, кухня превратилась в объект, куда вкладывают деньги и душу. Я знаю мужчин, того же Кристиана, которые считают более значимой для своего престижа не машину, а кухню. Кстати, самый желанный клиент любого декоратора – богатый мачо. Временно позабыв все свои прежние задумки, я усаживаюсь на кухне с каталогами, справочниками, ручкой и бумагой. Первым делом надо составить список приоритетных функций помещения. Первое, за главными буквами, приготовление пищи. Второе, хранение еды, посуды и столовых приборов. Третье, завтраки, перерыв на чашечку кофе, общение в легкой манере. Четвертое, элегантный дизайн. Последний из пунктов, правда, не функция, а некая сумма первых трех. А что, если переформулировать его более функционально? Хотя бы так. Четвертое источник визуального наслаждения, достигаемого посредством модного элегантного дизайна. Совсем другое дело. Теперь составим список того, чего на моей кухне не будет. Первое. Встроенная техника. Второе. Фальш-цоколи. Третье. Столешницы из гладкого дерева, особенно модных пород типа вишни, груши и так далее. Четвертое. Плитка. Пятое. Визуальные помехи в виде расставленных предметов, приборов, приправ, развешанных вязок чеснока и так далее. Все это я вчера наблюдал на кухне у Тани и Кристиана. Ее сделали 2 года назад. Конечно, вишня с терракотовой плиткой, встроено все от и до, низ заделан цоколями, везде понатыканы медные тазы, чайники, гирлянды чеснока, бутылки с уксусом, маслом и, понятно, вином. Если удастся хотя бы избежать подобного, это уже серьезная победа. Я зарываюсь в каталоге, постепенно заполняя листок странными названиями. Это горстка солидных немецких корифеев. Царство стали. Она красива сама по себе и в сравнении со многими природными материалами. К тому же прекрасно сочетается с такими обязательными для кухни деталями, как ножи, кастрюли, приборы. Предыдущая кухня имеет классическую Г-образную форму. Я не вижу никаких оснований менять ее, если только Катрина... Катрина! Она заглядывает на кухню. Ей рано утром уезжать, и она складывает сумку. Это 2-дневный семинар в Стокгольме про стратегию компании. Последняя в этом году поездка. Слушай, я тут сочиняю кухню. У тебя есть обязательные пожелания? Газ, отзывается Катрина. С ним гораздо быстрее. Конечно, но это я уже сообразил. У Кристиана газовая плита, но ему мы, пожалуй, нос утрем. У нас будет комбинация газ плюс индукция. Она быстрее газа. Правда, придется покупать особые кастрюли с тройным дном, алюминий, прослоенный магнитом, но нам так и так надо обновить это хозяйство. Я о другом спрашиваю. Ты настаиваешь на островке с вынесенной плитой? Она задумывается. Мне кажется, это было бы здорово. Так я и знал. В сущности, мы можем выкроить для такой конструкции место за счет стульев, но я против. Такие схемы предусмотрены в основном и главном для тех, кому лишь бы попижонить любой ценой. Ведь ограниченным остров с плитой сделать практически невозможно. Я живо представляю себе колпак вытяжки, загораживающий обзор со всех сторон. На самом деле, конечно, и у Гагоно, и у Миэль есть хитрые штучки, встроенные в шкаф с плитой и утягивающие все вниз. Но нет, не надо мне острова, даже если его нет у Кристиана. С точки зрения места, необходимости в этом нет, формулирую я. К тому же, я боюсь, конструкция будет походить на выгородку для передачи «Готовим со смаком». Как бы дома у Джино Валенте. «Да уж, попали по адресу», — Катрина хохочет. «Скромничает. Готовит она вполне сносно. Как правило, это средиземноморские блюда, простые и вкусные. Ее Библия — рецепты кафе у реки, части 1 и 2». К тому же Катрина привержена воку. Я никогда не видел причин жаловаться на ее стряпню. Правда, я никогда не догадывался и о существовании соли для гурманов. Значит, забыли об этом. Мне кажется, без острова получится более красиво. К тому же мне нравится смотреть на твой зад, добавляю я. Но это не все. Гриль тебе нужен? Еще бы! Это здорово! Ты имеешь в виду такой в ямочке? Да. Гриль в углублении столешницы прямо под вытяжкой. Фритюрница? Зачем? Мы так редко едим что-нибудь во фритюре. Это не самая здоровая пища. Ты прав, но домашняя картошечка фри... Тут я должен сознаться в одной своей слабости. Я обожаю картошку фри. Иногда, стеная и ругаясь, Катрина соглашается нажарить мне ее, однако заводить отдельную фритюрницу... Потом в ней можно жарить хворост. Может, пошикуем? Давай-ка я тебе покажу, как шикуют. Я протягиваю Катрине каталог, распахнутый на нужной странице. Смотри. Вау! Она молниеносно сообразила, что это за агрегат. Но не помести издатель перед ним пару кофейных чашек, догадаться было бы нелегко. Это встраиваемая кофеварка Miele SVA-120 с фронтоном из нержавеющей стали и внутренностями из окисленного темного алюминия. Она варит кофе трех видов, плюс вспенивает молоко для капучино. Вид у нее строго профессиональный, как у труженицы кофейни, но обаятельный. Из каталога нельзя понять, надо ли заливать воду вручную, или машина врезается в трубу с холодной водой. Это было бы здорово. Я вижу, игрушка произвела должное впечатление. Мне самому хочется ее до чесотки. «Недешевая», — произносит, наконец, Катрина. «Посмотрим. Пока что я про деньги не думаю. Потом все подсчитаем и ужмемся. Не забывай, что мне дают скидки», — говорю я в заключении. Тут мне вспоминается пункт 4, источник визуального наслаждения, достигаемого посредством модного, элегантного дизайна. И я думаю с упоением, сколько надо, столько и заплачу. Кухня должна быть кухней. Так-то. Это как наркотик. «Гений ты мой!» — тянет Катрина, перегибается через стопки бумаг и ерошит мне волосы на макушке. Я знаю, что должен бы ответить лаской на ласку. С последнего раза прошли 2 недели. Катрина уходит. Я вожу карандашом по бумаге, врисовываю кофеварку в шкаф. Всего у меня будет 4 шкафа. Вернее, колонки под потолок. 2 потрясающей красоты изделия из алюминия с матовым стеклом от Поджен Похл. Это высокие шкафы, видится мне, станут обрамлением рабочей поверхности. В них поместится, считай, все. Пункт 2. Так что остальное может быть легким и воздушным. Прежние жильцы довешали шкафы по одной стене до половины и остановились. Теперь имеется тяжелый массив шкафов, который внезапно и необъяснимо прерывается, как если бы у хозяев вдруг раз и навсегда кончились деньги. Я всегда был несравненным рисовальщиком. Еще в школе вечно собирал награды за свои рисунки, а теперь, смотрю, нет твердости в руке. Вот вам и компьютерный прогресс. Во втором шкафу я рисую плиту, о которой всегда мечтал. Не последний писк, но безусловная классика дизайна. Гогону 900. Та, у которой слегка выпуклая стеклянная дверца пепельного тона, с плашкой из нержавейки поверху и по низу, и с минимумом ручек. Дверца открывается на 180 градусов. Творение датчанина Якоба Йенсена, которому мы также обязаны своим телевизором от Bang & Olufsen и, кстати, моими наручными часами. Дешевыми, но чертовски элегантными. И материалы взяты занятные. Корпус из титана, а ремешок из силикона. Он почти не снашивается. С парой отличных, как говорится, примочек. Секундная стрелка размером с радиус циферблата, с красно-зеленым наконечником, а поперек черного циферблата нарисована полоса, шириной и светло-серым цветом неотличимая от ремешка, отчего он кажется перетянутым поверх корпуса. Среди дизайнеров Якоб Йенсен – один из моих фаворитов. И я обязательно обзаведусь его плитой, пусть даже подержанной. Она эталон элегантности. Я оставил ее одному клиенту, и столяры тогда спросили, зачем мы хотим встроить в кухню телевизор. По счастью, теперь появился холодильник, который без смущения можно поставить особняком, и он прекрасно сочетается и с плитой Гагоно, и с другими предметами из стали. Это новый Siemens 2 в 1, холодильник с морозильником из серии Edition 150 в металлическом корпусе. Нержавейка, понятное дело, со слегка выпуклым фасадом и неожиданно изящными для холодильника ручками. Тонюсенькие, точеные, вертикальные цилиндры. А если не отказываться от ручек, а наоборот повторить эти же по всей кухне? Клише избитое, но смотреться будет отлично. Не будем забывать, что все это должно смотреться. Другими словами, ручка-стержень должна тянуться по всему верхнему ярусу и вдоль всех ящиков внизу. Где-то я такое видел. Ага, в каталоге Балтхауп. Они получили премию ЕС в области дизайна за 1997 год. Вот, как раз церемония вручения. На фоне шкафов абсолютно правильного цвета. Глубокий серый с призвуком голубизны. Матовое стекло без фасок. Отсутствие рамок. Простые пластины серого матового ламината. Может, это моя кухня? Так, теперь рисуем набело. Я достаю миллиметровку, тушь, пару цветных карандашей. Где-то просыпается неясная мысль, что лучше бы мне заняться платным заказом. Но я прогоняю ее. Кухня — это важно. В ней проявляется вкус и личность хозяев. В данном случае нас с Катриной. Особенно мой. Журналы будут ходить, оценивать. Они уже, кстати, звонили, когда я рассчитываю доделать квартиру. Рулеткой я промеряю стены в кухне. Потом пересчитываю 20 клеточек 1 метр и рисую стену номер 1. Стандартная ширина кухонного шкафа 60 сантиметров или 12 клеток. 60. Хотя бывает 40. И что мы имеем? 5 секций по 60. Тут надо посвободнее из-за окна. Или, как скорее всего и будет, 3 по 60 и 3 по 40. Дальше угол. Вечная проблема. Так, но я могу позволить себе роскошь оставить угол в покое. По второй стене свободно встают 5 по 60 и 3 по 40. То есть она гораздо длиннее. Хорош. Я-то считал кухню квадратной. Окно. Оно идет наискось и скрадывает угол. Значит, ставим холодильник по другую сторону и вычитаем его ширину. Из 4 колонок остались 3. И лишь одна, вот черт. Элегантный стеклянный шкаф под Дженпохл. Кофеварка и плита оказались разной ширины. Приходится встраивать их в разные шкафы. Тот, что пошире, я придвигаю вплотную к холодильнику. Пусть стоят рядышком с плитой и похваляются друг перед другом совершенными формами. Есть, правда, опасение, что холодильник на это не подпишется. Кстати, будь они одной высоты, станет еще лучше. Появится симпатичная асимметрия. В противоположном углу у окна я рисую высокий стеклянный 40-сантиметровый шкаф. А рядом той же ширины шкаф с серыми панелями, куда встраивается кофеварка. Удачное местечко для нее подле окна, где следовало бы стоять столу. Остальное — рабочая поверхность. Блестяще. Теперь считаем. С учетом угла столешницы выходит 4,40. Если бы можно было закрыть ее одной изогнутой гранитной плитой, 180 сантиметров в ширину, 320 в длину и толщиной сантиметров 6, вот это было бы стильно. Это даже не вопрос денег, Как ее сюда затащить? Наверняка растрескается. Но вот это было бы, как говорится, круто. Особенно если бы здоровенная гранитная плита казалась парящей в воздухе. Эрго, никаких ножек. Подвесить все это нелегко, конечно. Но стены капитальные, толстые. Когда дом строили, до декоративных перегородок еще не додумались. И нам не нужна тут камера хранения. Достаточно миниатюрных шкафчиков, вольготно висящих в 40 сантиметрах над полом, который, хочется верить с Божьей помощью, так же хорошо сохранился под нынешним кухонным сооружением, как и в остальной квартире. Так что всего забот будет перекрасить стены и поднять трубы и разводки, спрятав их за ящики. Мы с Катриной оба высокие. Значит, столешницу сделаем на скандинавской, так сказать, высоте. Метр. У скандинавов часто возникают проблемы с позвоночником, если они готовят на столах, созданных для, чуть было не сказал, чернозадых. Вот незадача. Забыл посудомойку. Сказывается малый практический опыт хозяйничания на кухне. Конечно, можно бы выкинуть ту машинку, что у нас есть, с вмятиной на фронтоне, и купить настольную, но они, а, невместительные, и, б, съедают часть рабочего стола. А я, считайте меня хоть жлобом, готов биться за каждую 5 столешницы. Так, но у нас ведь есть еще одна проблема. Газ. Вечный источник фрустрации. Имея один из богатейших в мире запасов газа, Норвегия не в силах найти в себе мужество подвести его к домам граждан. Газ приходится покупать в баллонах. Не извольте сомневаться, что доставка на дом исключается. Баллоны бывают даже нормального вида, но в первый же обмен вы гарантированно получите изделие кислотно-оранжевого цвета с пятнами не пойми чего. Значит, надо убрать баллоны с глаз. В принципе, я не люблю прятать вещи, но теперь рисую шкаф под 2, плюс запасной газовых баллона. Если всунуть по диагонали, 60 сантиметров должно хватить. Вот тебе на. Нарисовались 2 60-сантиметровых шкафа, которые, увы, должны стоять на ножках или цоколе из-за своего веса. Но тем самым появились 2 реальные точки опоры для гранитной плиты. Теперь она вправду может парить. Эврика! Осталось расписать подробности и постараться свести к минимуму число фальш-фасадов. Оказывается, я смогу обойтись вообще без них, если поставлю сервант в угол, о чем я не переставал думать с тех самых пор, как в теме интерьера увидел занятный полукруглый сервант. В нем размещаем хай-тековский ручной комбайн в исполнении Филиппа Старка под названием «Аллегра». Дабы не прикрывать лоток с фритюрницей от «Гагано» фальш-панелью, надо привесить в этом месте шкафчик. Почему бы не поставить туда мусорное ведро? Полный порядок. По длинной стене поместились газовая плита, 2 индукционные конфорки, гриль и фритюрница, да еще осталось много места. Короткую сторону занимают соты из шкафов красивого серого цвета. Но угол я пока оставляю пустым. Здесь можно сочинить что-нибудь интересное из стеклянных полок и подсветки. В завершение я рисую виденную мной однажды вытяжку. Это простая графитовая пирамида цвета антрацита. Воздействие пирамиды. Вот что приличествует загадочному и обворожительному имени Купперсбух. Когда я заканчиваю с планировкой и берусь рисовать панорамный вид, на часах уже 3 ночи. Я как бы смотрю на комнату из оконного проема. Сильное впечатление. Будто бы кухню в старинном барском доме заполонила модернистская скульптура. серо-стальная инсталляция. Не многовато ли стали? По-моему, нет. Но от моей первоначальной идеи зашить стену за столешницей панелями из нержавейки придется отказаться. Не в пользу плитки, увольте. А что, если я даже хмыкаю от неожиданности поискать дубовые доски, повторяющие рисунок на паркете? Да это, конечно, пресловутое гладкое дерево, но в непривычном использовании не как фасад или столешница, а как фон, задник. 50 сантиметров вертикального паркета из досок толщиной в 5 сантиметров, но различной длины. Хотя одна стальная панель остается за плитой, где брызжет жир. Я рисую ее как верхнюю треть воображаемого круга. Нужна контрастная форма. Теперь все правильно. Я превратил прозаичную кухню в, не побоюсь этого слова, гастрономическую лабораторию. Никак не меньше. В ней есть какая-то потусторонняя логика медицинской этики. Мне сразу видится ряд наточенных ножей фирмы Global, ведущих на своей магнитной держалке неспешный профессиональный консилиум на фоне забитого комка перьев с тощей шеей, который лежит, зияя всеми своими дырками, и ждет решения собственной участи. Нарежут его кусками или нашпигуют, зашьют и потушат. То, что в глянцевых изданиях именуют пиршественной радостью, на мой взгляд, сродни вскрытию. Наверное, поэтому я и не готовлю. В процессе работы неожиданно возникло нечто новое, возможно, сулящее дивиденды. У меня созрела идея разработать собственную кухню. Кухню Люнде. Буду потихоньку рисовать ее. Кухня без прямых углов. Но это другой проект. А наша кухня готова. До постели я добираюсь лишь к половине шестого утра. Привычная к этому Катрина лишь переворачивается на другой бок, когда я заползаю на футон. Перед сном я еще посидел с калькулятором. 220 тысяч минус скидка, но плюс установка и еще освещение. Похоже, дорогой заказ пришелся бы как никогда кстати.